Глава 63. Энрике Каррадо проводил такси внимательным взглядом и тронул водителя за плечо. «Езжай за этой машиной и смотри, чтобы они не оторвались. Плачу сверх счетчика». «Спасибо, сэр», — поблагодарил водитель. «На здоровье», — пробурчал Энрике и уставился в окно. До ближайшего города было не менее получаса езды, а настроение было преотвратительным. Хотелось выпить, но этого делать было никак нельзя. Еще и этот проклятый туман, злился Энрике на местную погоду. «Послушай, этот туман, он что, никогда не исчезает?» — спросил он таксиста. «Это не туман, сэр, это психическая форма жизни, палочка Фингера». «Чего-чего? Форма жизни?» — удивленно переспросил Энрике. «Ну, это вроде каких-то микробов, которые для человека безвредны. Люди с нормальной психикой их не видят», — пояснил таксист. «Выходит, я ненормальный?» Водитель пожал плечами. 99% людей, сэр, страдают заметными психическими расстройствами. Это медицинский факт». «Что-то ты больно грамотный для шофера». Энрике с подозрением покосился на водителя. «Я учусь в медицинском колледже, сэр, уже на предпоследнем курсе». «А баранку, значит, крутить надоело?» «Не то чтобы надоело, а только хочется в жизни какого-то разнообразия». «Понятно», — кивнул Энрике, размышляя над словами образованного таксиста. «Ишь ты, разнообразие ему захотелось. Вот у меня в жизни этого разнообразия хоть отбавляй. Сегодня стреляешь ты, завтра стреляют в тебя. Ну чем не разнообразие?» «На Финкельдорф пошли», — обронил таксист. «Чего?» «Машина, за которой мы едем, свернула на Финкельдорф. Это название города». «А, понятно. Слушай, а как ты узнал про Финкельдорф, если указателей из-за тумана не видно?» «Ну, во-первых, я знаю эту дорогу, а во-вторых, туман мне не мешает. Я его просто не вижу». «Как же ты не видишь, когда он есть?» — удивился Энрике. «Он есть только для тех, кто раздражен, волнуется или постоянно находится в неуравновешенном состоянии». «Как это в неуравновешенном?» «Ну, если человека постоянно гнетет какая-то проблема». «Выходит, как только я грохну этого Холланда, туман сразу рассеется», — решил Энрике. «Чудно как-то. Значит, если я решу свою проблему, то тумана больше не будет?» — спросил он. «Не обязательно, сэр. Если вы склонны менять настроение с помощью наркотиков, табака или алкоголя, то вам от тумана не избавиться». «О, парень, тогда мне на Крифе никогда не увидеть горизонта, хотя, если честно, я и в других местах живу, как в тумане», — признался Энрике и задумчиво повторил. «Вся жизнь в тумане». Движение на дороге стало оживленнее, и вскоре впереди показались окраины Финкельдорфа. Судя по внешнему виду домов, в предместье города жили не слишком богатые люди. Облупившаяся краска, разрисованные стены, играющие на тротуаре дети — все говорило о бедности. «Не очень хороший квартал», — заметил таксист, сворачивая за машиной, за которой следил Энрике. «При въезде в центр могут появиться дорожные рэкетиры». «Дорожные рэкетиры? Кто это такие?» «Бандиты местные. Останавливают машину и требуют деньги за проезд». «Вот свиньи! Деньги нужно зарабатывать честным трудом», — нравоучительным тоном произнес Энрике. Себя он считал работягой. «Слушай, почему мы без музыки? Включи чего-нибудь». «А что вы хотите?» «Ну, я люблю Бетти Эйтс. Знаешь такую?» «О, да», — понимающе закивал таксист. «У нее такой грудной голос, а уж в клипах она... Фигура у нее просто класс». «Ну и голос, конечно», — согласился Энрике. «Я иногда и на работе ее песни слушаю». «А где вы работаете, сэр?» «В сфере услуг», — не моргнув глазом, ответил Энрике. «О, вот они! Накаркал!» — воскликнул водитель, когда из заброшенного дома на дорогу выскочило несколько человек. Они были вооружены дубинами и кусками арматуры. Шедшая впереди машина успела проскочить опасный участок, и только пущенный вдогонку камень ударил ее по крыше. Уличные бандиты закричали вслед беглецам и переключили внимание на второе такси. «Нужно разворачиваться, сэр, немедленно!» — закричал водитель. «Не дергайся, парень, езжай спокойно. Сейчас разберемся». Гангстер произнес это таким спокойным, будничным тоном, что таксист почувствовал некоторую уверенность. Сам не зная почему, он поехал дальше прямо в лапы к уличной банде. «А, бабки давай!» — заорал длинноволосый бандит, первым подскочивший к такси. Энрике опустил боковое стекло и, ткнув волосатого пальцем, сказал: «Отойди от машины, засранец!» От неожиданности бандит округлил глаза и едва не выронил свою дубину. В одно мгновение такси окружились десяток человек, некоторые были вооружены дробовиками. «Как ты меня обозвал?» — наконец пришел в себя длинноволосый. Он стал обходить машину, чтобы разобраться с пассажиром. Хулиган в кожаной куртке нагнулся к окошку и с угрозой в голосе процедил: «Плати деньги, дядя». «Дай я с ним разберусь, Пепе», — заверещал подскочивший волосатый. «Отвали круг», — коротко бросил владелец кожаной куртки и повторил: «Оплачивай проезд, дядя». «Сколько?» — спокойно поинтересовался Энрике. «Цены возросли, 500». «Слушайте, ребята, давайте я дам вам 50 кредитов, и на этом мы разойдемся», — предложил пассажир. Ответом был громкий смех всей банды. Тот, кого называли Пепе, выхватил нож и, сунув его под нос Энрике, прошипел: «Вываливай бабки, сука, пока я тебя на ремни не разделал». «Замочи его, Пепе!» — заверещал длинноволосый. Таксист сидел ни жив, ни мертв. Ему казалось, что часы его жизни уже сочтены. Сумасшедший пассажир ссорился с дорожными бандитами, а что случалось с такими смельчаками, таксист знал. «Зачем? Зачем я только согласился на эту поездку?» — укорял себе водитель. «Ах, если бы опять начать этот день, я бы лучше пошел в кино». «Так ты, ПП, здесь главный? Ты командуешь этим сбродом?» — будь то не видя остро отточенного лезвия, спросил Энрике. «Какое тебе дело?» «Мне нужен ваш командир, у меня к нему дело». «Какое у тебя дело? Говори мне!» — потребовал Пепе. «Так значит, ты главарь банды?» «Нет», — подал голос один из бандитов. «Главный у нас принц Джамиль. Зовите Джамиля, ребята, не пожалеете». Бандиты переглянулись, и один из них побежал за главарем. «Придет принц Джамиль, ты должен выйти из машины», — приказным тоном объявил Пепе, однако нож он все-таки убрал. «Хорошо, Пепе», — кивнул Энрике, — «когда он появится, я проявлю уважение и выйду из машины». Непонятное поведение пассажира такси, его уверенность и одновременно покладистость ставили Пепе в тупик. Впервые он не знал, что ему делать. Наконец появился принц Джамиль. Походкой, свойственной настоящим царственным особам, в сопровождении двух девушек-малолеток, он не спеша спускался по выщербленным ступеням заброшенного дома, удерживая на лице легкую презрительную улыбку. Энрике, как и обещал, тотчас вышел из такси и выстрелил в стоявшего ближе других Пепе. Вторая пуля досталась принцу, а остальные полетели в тех, кто пытался оказать сопротивление. Энрике легко и вдохновенно стрелял сразу из двух стволов, всякий раз опережая бандитов на какие-то доли секунды. Вскоре выстрелы стихли, и он внимательно осмотрел поле боя. Малолетки-наложницы убежали обратно в дом, а еще двое живых бандитов с поднятыми руками стояли возле стены. «Сэр, прошу вас, давайте уедем», — рыдая кричал таксист. «Конечно. Сейчас уедем», — отозвался Энрике. «Надо же, кажется, у моего любимого пистолета сбился прицел. Он берет чуть-чуть влево». Каррадо поднял оружие и выстрелил в одного из сдавшихся бандитов. Тот рухнул, как подкошенный. «Вот досада! Действительно прицел сбился», — расстроился Энрике. «Нужно исправлять». И еще одним выстрелом он убил последнего бандита. Только после этого Энрике сел в машину. Водитель резко отпустил сцепление, и такси ракетой понеслось по узкой улице. «Поосторожней, парень, ты же нас угробишь». «Ну, знаете, сэр», — покосился на пассажира таксист, — «знал бы я, что вы тут такое устроите. Где же вы работаете?» Энрике заменил обоймы, убрал пистолеты и, вздохнув, ответил: «Я же сказал тебе, в сфере услуг».